Лена остановилась. «Пойдем, кисонька», — сказала старуха, и вдруг цепко схватила ее за руку цеплячьими холодными пальцами. «Я не пойду», — едва слышно сказала Лена, пытаясь освободить руку. «Пойдем, пойдем, кисонька», — свистящим шепотом повторяла старуха и тянула ее за собой. Лена вырвала руку, но в это время парни уже подошли вплотную. Рыжий, заложив руки в карманы, остановился в полуоборот к Лене, оглядываясь на площадь, насвистывая, а однорукий с рваной штаниной надвинулся на Лену и грудью подтолкнул ее к дыре. Не помня себя, Лена изо всех сил страшным пронзительным голосом закричала на всю площадь. Парень, отшатнувшись, оглянулся. Головы людей на площади повернулись в их сторону. Лена успела заметить, что Плоский, сунув руку в карман, идет сюда. Но Лена, уже не чувствуя ни себя, ни окружающего, что было сил, бежала по откосу к стене. Инстинктивно она побежала не в старом направлении, откуда пришла, а свернула вдоль стены в обратную сторону. Стена оборвалась. Открылась какая-то улочка с другой стороны бани. Лена бросилась в улочку, потом в другую, потом опять свернула куда-то. И вдруг очутилась возле базарных рядов, гудящих и кишащих народом. Она заставила себя пойти шагом, оглянулась. Никто не гнался за ней. Вмешавшись в базарную толпу, она еще попетляла по рядам и вышла с другой стороны базара. Извозчик на углу кормил лошадей из ведерка. «На Светланскую, дом Гимеров», — запыхавшись, сказала Лена. «А кого везти?» Извозчик недоверчиво смотрел на нее. «Я сама поеду. Скорее, я вас прошу». Она достала кошелек. Шторы в комнате опущены. Неизвестно, который час. Лена лежала, съежившись под одеялом, прижав к груди руки с подвернутыми ладошками и неподвижно глядя перед собой. Нищенская одежда валялась на коврике. Лена даже не убрала ее. Дверь ей открыла кухарка, оставшаяся в городе, чтобы готовить старому Гиммеру. Лена не помнила, что отвечала на расспросы, потом кухарка пришла звать ее обедать, но Лена отказалась. Кухарка, постояв, ушла. Никто больше не приходил. В висках у Лены стучало. Она еще ощущала в руке прикосновение цеплячьих пальцев старухи. Потный запах однорукого присутствовал в комнате. Лицо человека с зеленоватыми глазками, ползающие дети, слепые лотки и шум базара, опущенные шторы перед глазами, полутемное зеркало, лицо Сережи, плывущее в освещенном окне вагона, разорванные образы детства пробегали перед ее сознанием. Мелькала мысль, что надо бы принять ванну, но не было сил подняться. Какое-то ноющее чувство, все нарастая и ища выхода, физически мучило ее. Надо бы заплакать, но нет слез. Озноб. Лена дрожала все сильнее и сильнее, и вдруг страшная сила начала ломать и скручивать Лену. До крови кусая руки и плача беззвучными слезами, Лена извивалась на кровати, разметав одеяло. Абсолютная тишина стояла в доме. А Лена со все большей силой муки и отчаяния молча извивалась на постели,